Глава 6. Аккуратней, не перенапрягайся. Смотри, видишь внизу открытое пространство, поле. Так вот, с него идут вверх потоки нагретого воздуха. Просто пошевеливай крыльями, и он тебя будет поднимать вверх. А вон там лес. Над лесом воздух холоднее, придется поработать крылышками. Не устала? Нет еще. Летим дальше. Сколько уже пролетели, не знаешь? Если мы летим час, и наша средняя скорость около 70 км в час, то прошли 70 км. Сложные подсчеты, правда? Ага, я чуть голову не сломала, подсчитывая. Ты видел, как от нас шарахались эти летающие твари? Здорово мы им насолили. Еще бы не здорово. Столько особей перебили. Слава, они правда разумные? Нет, ну ты можешь себе представить каких-нибудь птеродактилей, которые переговариваются на каком-то языке, организуют загон на охоту на жертв, выстраивают сложные операции мщения? Не могу. Я вообще не могу представить птеродактилей. Лера хихикнула и, раскинув крылья, начала планировать, держась в потоке воздуха. У нее было такое ощущение, будто ее кто-то мягко поднял на огромной ладони, так тянул ввысь горячий воздух. «Я тебе их потом нарисую», — улыбнулся Слава. «Слава, а ты не боишься оставлять эту девчонку одну в корабле? Напакостит чего-нибудь или сопрет? И чего потом делать?» «Лер, не будь смешной. Она же не просто в корабле, она в шарге, и я могу в любой момент посмотреть, увидеть, что она делает. И шарги сам не даст ей напакостить, ремонтные роботы всегда наготове. Помнишь, как они рвали людей Бурана? Только клочья летели, так что нечего бояться. Оружие заперто, ей доступны лишь ее каюты да некоторые коридоры шарги. Еще система обеспечения, ну и все. Пусть сидит. Я ей симулятор оставил, интересно, как она его воспримет». «Слав, ну ты даешь, с ума сошел. Разве можно было оставлять ей симулятор? Она же невинная девчонка, а ты ее фактически в бордель суешь». «Не глупи. Никакой не бордель, нормальный симулятор для тела безопасен, никаких повреждений и изменений. То, что она там посмотрит порнушку и в ней поучаствует, так это ей только на пользу. Может, хоть научится волосы с тела удалять, а то дикость какая-то». «Да, это правда. Мы-то уже привыкли к тому, что волосы, кроме как на голове, не растут. Странно видеть так заросшую девчонку. Надо приучить ее следить за собой». Шарги говорит, что она нашла шлем симулятора и надвинула на голову. Сидит уже полчаса. Интересно, что она потом нам скажет. «Как бы не умерла от голода и жажды. Помнишь крыс, которым вживляли электрод, ты рассказывал? Ну там, где она лапой нажимала педальку и в голову шла волна удовольствия. Они же умирали, потому что не хотели есть и пить, а только нажимать и нажимать педальку. Как бы наша подружка там не загнулась». «Знаешь что? Если она такая дура, как крыса, так пусть помирает. Значит, недостойна звания человека, если не может потворствовать своим желаниям. Вот так вот». «Злой ты? А я тоже не могу не потворствовать своим желаниям, и сейчас хочу ухватить тебя. Вот так. Попался. Оторвешь, бесстыдница. Ах ты, гадкая». Лера сделала крутой вираж и устремилась вниз, туда, где блестела гладь небольшой речки. Слава хохоча бросился за ней, и через минуту они приземлились на берегу, заросшим плотной серо-зеленой травой. Слава сложил крылья, бросил на траву рюкзачок с барахлом и блаженно откинулся на спину, глядя в синее небо. «Хорошо. Если бы еще не лезть куда-то, разыскивая ополоумевшего хозяина планеты, было бы совсем хорошо. Искупаемся? Так хочется. Ужасно жарко. А кроме того, хочу потакать своим низменным желанием». «Чего это низменно-то?» — фыркнул Слава. «Если бы твои желания касались кого-то другого, тогда, конечно, низменные, а так высокие желания». «Вижу. Довольно высокие. Вначале искупаемся или...» «Нет, или. Иди ко мне». Потом они полежали на песчаном пляже речушки, мало чем отличавшись от какой-нибудь земной речки, тысячелетиями несущей свои воды по ковыльным степям. Ветерок обдувал разгоряченные тела, по небу неслись белые пушистые, как сахарная вата, облака, и казалось, что они находятся в отпуске где-нибудь в Оренбургской области. И нет никакого хозяина, нет чудовищ, порожденных этой планетой, нет ничего того, что занимало их последние годы. «Как ты думаешь, что там, на Земле? Что у Наташи, Сильмары?» «Мне кажется, все нормально. Наташа, если ты до сих пор не поняла, не так уж проста, как кажется. Она обладает этакой христианской хитростью, а еще живым умом, порядочностью и своим, несколько даже преувеличенным чувством справедливости. Если поставить ее в определенные условия, то она будет делать то, что нужно. Есть такие люди, у которых не сразу проявляются способности, пока они не попадают в необходимые условия. Вот и все». «Наверное, ты прав. Она хорошая, Наташка, только несчастная. Скучаю по ней и по Сильмаре». «А по Хагри? Каждый день вспоминаю, как она сейчас живет, что делает, как управляет своей новой империей. Когда-нибудь слетаем к ней, правда? У тебя ведь там остались дети. Странно так. Твои дети». «Несколько десятков детей, если уж быть точным», — усмехнулся Слава. «По моим подсчетам, где-то в районе сотни». «Нифига себе! Вот постарался», — хихикнула Лера. «А с родной женой отстрелялся за 15 минут? Ну-ка давай, требую продолжения банкета». Потом они купались в речке, плескались, брызгались и были совершенно счастливы, как бывают счастливы влюбленные пары, будущее которых не замутнено никакими бедами. Путь до нужного им озера занял 2 дня. Уже к концу второго они полностью приспособились к своим крылатым телам, нарастили мышцы в нужных местах и скорость увеличилась практически в 2 раза. Так что на место они попали уже к вечеру 2-го дня с начала путешествия. Озеро явно имело искусственное происхождение. Гладкий каменный берег, имевший следы оплавления, был как будто вырезан в скале огромным раскаленным инструментом. На берегу ничего не росло, лишь метров 100 от уреза воды начинался лес, деревья-великаны которого своими вершинами цепляли низкие облака. Жизни вокруг озера тоже не было видно, такое впечатление, что животные боялись подходить к воде, ожидая каких-то неприятностей. Каких? Пока было не ясно. «Полетели на остров», — нахмурился Слава. «Что-то мне это напоминает, но что, не могу понять». «Стоп. Абсолютно круглые озера покрывают всю поверхность планеты. Чаши. Не может быть. Такого размера?» «Что, Слав?» — не поняла Лера. «Я с Шарги общался. Он выдвинул версию. Только она слишком неправдоподобна. Такой размер?» «Да что размер?» — рассердилась Лера. «Чей размер? Скажешь ты, наконец?» «Мегабластеры. Озера — это порталы мегабластеров». «Что? 200 километров в диаметре? Не может быть. Это сколько же надо энергии?» «Достаточное количество энергии», — усмехнулся Слава. «А что, почему бы нет? Если это военная база, то...» «Ты предполагаешь, что вся эта планета — искусственно созданная база? Откуда они возьмут энергию, чтобы сделать даже один единственный выстрел из этой большой Берты? Она должна быть сравнима с энергией звезды». «Ну, мы же еще не знаем, что находится внутри планеты. Может, там как раз и находятся энергетические установки. И вообще, эти штуки, наверное, не использовались уже 1000 лет». «Может, сотни тысяч, а может и миллионы. Вот свободная вода и перекочевала в емкости порталов. Что касается искусственности планеты, зачем ее делать искусственной? Не проще ли просто прогрызть полости во внутренностях?» «Никак не могу поверить. Ты представляешь действие этих бластеров? Если бластеры Шарги могут сжечь все живое на планете, то эти...» «Эти могут уничтожить саму планету, превратить ее в крошево, или скорее в расплавленный комок. Мне так кажется, если, конечно, они исправны». «А это вряд ли. Хватит гадать. Полетели на остров, там стоит что-то вроде башни». Шарги давал картинку. «Думаю, там что-нибудь и узнаем. Но будь осторожна, помнишь про амфибий вокруг озера? Не зря тут в округе ничего живого нет. Полетели». Слава разбежался, прыгнул с бугра в сторону озера, с хлопком расправил крылья, мощно загребая ими воздух, и поднялся над водой. Лера последовала его примеру. Через несколько секунд они неслись, как 2 огромные летучие мыши, прямо к тонкой игле башни, возвышающейся на горизонте. Надя, обнаженная как при рождении, сделала несколько шагов к стене и негромко сказала: «Хочу зеркало». Стена осталась такой же, как и была, бежевой, никаких следов зеркала не обнаружилось. Она досадливо поморщилась, вспоминая, что ей говорили Слава и Лера, приложила руки к ровной вертикальной поверхности, представив, что все стены становятся зеркальными, и присвистнула от восторга. Везде, куда падал взгляд, улыбались изображения Надии. Их было множество, десятки, сотни, тысяч. Эти Надии хохотали от восторга, вертелись вокруг своей оси, задирали ноги и руки, наклонялись, катались по полу и снова скакали, восторженно визжа, как дети. Наконец девушка устала и, остановившись перед своим отражением, стала внимательно, сантиметр за сантиметром осматривать тело. Закончив осмотр, осталась удовлетворена, не хуже, чем у Леры. Странно, что Слава сразу не потащил ее в постель. Столько мужчин домогались Нади, а тот, на кого она глаз положила, почему-то ее не хочет. Чем она отличается от ее первой жены? Прическа? Ага, это первое. А вот волосы на теле долой. Еще что? Да вроде ничего, зубы белые, здоровые, грудь торчит вперед, ягодицы крепкие, чего ему Славе еще надо? Надя открыла шкаф для процедур, уперлась руками в стену и представила себя с короткой прической, беловолосой, с гладкими, лишенными растительности телом, и чуть не задохнулась от неожиданности. Шкаф наполнился какой-то жидкостью, тут же затянувшей все ее поры, складки. А вылезшие откуда-то руки стали массировать и тереть в разных местах, с ног до головы. Девушка терпела, так как знала, красота требует терпения и ухода за собой. Правда, все быстро закончилось. Ударили струи горячей воды, потом налетел вихрь теплого воздуха, и через минуту она была такой же сухой, как в тот момент, когда залезла в шкаф. Выйдя, посмотрел на себя в зеркало. Прекрасно. Гладкая, слегка зеленоватая кожа, белые с остальным оттенком волосы, короткая гладкая прическа, на теле ни одной волосинки. Ощущение немного странное, все на виду. Но это девушку не беспокоило. Подобным условностям тут никто не придавал значения. Главное, чтобы было красиво. А оно красиво. Но если Слава сейчас не захочет такую девушку, тогда он просто ненормальный. Взгляд Нади упал на красный предмет, лежащий в углу на выступе стены. Она подошла к нему, взяла в руки. Что-то вроде головного убора. Только странный какой-то. Надя осторожно подняла металлическую шапку, опустила себе на голову. Секунды две ничего не происходило, и вдруг вспыхнула картинка, а приятный женский голос сказал: «Добро пожаловать в мир грез. Если ты хочешь погрузиться в мир чувственных удовольствий, переведи стрелку на окно зеленого цвета. Если хочешь посмотреть один из видеофильмов, переведи стрелку на окно желтого цвета. Если хочешь послушать музыку, окно синего цвета. Или просто сними шлем». «Вот как это называется, шлем», — подумала Надя. «А что там про чувственное удовольствие?» Как будто уловив сомнение и желание клиента, шлем сказал уже мужским приятным баритоном: «Ты можешь оказаться в компании лучших любовников всего обозримого мира, выбрать любого из них и даже всех, проведя с ними лучшие часы в своей жизни. Переведи стрелку на зеленое окошко, и ты получишь несравненное удовольствие». Надя, как завороженная, протянула руку перед собой и коснулась стрелки, висящей в воздухе. Виртуальная стрелка прилипла к ее пальцу, и когда девушка двинула рукой, переместилась следом за ней. Надя облизнула губы кончиком языка, помедлила и решительно переместила стрелку в зеленый сектор. Тут же прозвучал мелодичный звук, сопровождаемый стонами мужчины и женщины, и вот уже девушка идет по коридору, отражаясь в зеркальных стенах. Внезапно двери распахиваются, из них выходят мужчины, все как один похожи на Славу. Они обнажены, возбуждены, и их большие руки тянутся к застывшей на месте девушке, онемевшей от удивления. Руки Слав ласковы, сильны, а губы нежны и горячи. Они ласкают тело девушки, а потом уносят ее через широкий дверной проем к огромной кровати. «Это даже не кровать, а какая-то посадочная площадка», — подумала Надя. Но больше она ничего подумать не могла. Ласки усиливались, возбуждение нарастало, и, наконец, тело ее содрогнулось от невыносимого наслаждения. И еще. И еще. Она потеряла сознание, когда очнулась, обнаружила себя лежащей на полу рядом с красным шлемом, слетевшим с головы. Низ ее живота слегка побаливал, а кожа покрылась мурашками, то ли от холода, то ли от остатков возбуждения. Надя села на край своей кровати и, подняв шлем, с уважением посмотрела на него, огладив тыльной стороной ладони. Потом подумала, забралась на постель и снова надела шлем, на голову закрыв глаза от предвкушения. Где-то далеко усмехнулся Слава, вторя Шергиону, описавшему происходящее, но ничего не нарушало тишину каюты, кроме хриплого дыхания девушки и стонов, время от времени исторгаемых ею. Надя наконец-то приобщилась к благам цивилизации. Островная башня быстро приближалась и через несколько минут уже не напоминала иглу. Совсем не напоминала. У Славы даже дух захватило, глядя на это сооружение. Если представить Останкинскую телебашню, вернее, две телебашни, поставленные друг на друга, сделать ее не круглой в сечении, а прямоугольной. В общем, не с чем сравнивать. Как эта штука вообще держалась и не обрушивалась – загадка. Скорее всего, ее удерживали в равновесии гравигенераторы. Иначе вот бы булькнуло. Сам остров в диаметре, по прикидкам Славы, был около 20 километров. Плюс-минус несколько километров. Так, просто на глаз не определишь. Первое, что бросилось в глаза, когда подлетали к нему – система каналов, мелких озер, вернее, прудов, у каждого из которых стояло что-то вроде домика. Остров соединялся с большой землей, ровной, прямой, как стрела, дамбой, и там, где она выходила на берег, угадывались туши космических кораблей. Космодром, как всегда, был главным источником существования этого поселения. Земляне плавно приземлились у воды, там, где не было каналов и строений. То, что озеро принадлежало не гуманоидным земноводным, осложняло задачу. И самое главное, как с ними общаться. По выкачанной из руст информации на языке зеленых они практически не разговаривали. Контакты поддерживали только с такими же амфибиями. Никаких интересов на поверхности планеты, кроме грабежа кораблей, у них не было, так что задача предстояла очень, очень непростая. Слава быстренько преобразовался в свое тело в человеческое, оделся, пристегнул игловик, надел на пояс вибронож и посмотрел на Леру. Она делала то же самое, и через 5 минут оба землянина были готовы к любым неожиданностям. По крайней мере, так они считали. Но космос есть космос, тут нельзя быть готовым ни к чему. Потому что во Вселенной столько вариантов будущих событий, сколько никогда не уместится в голове любого разумного существа. Пока Слава задумчиво озирал окрестности и думал, почему вокруг этого места амфибии ничего не построили, вода неподалеку от берега забурлила, закипела, будто из глубины поднималась подводная лодка. Слава не успел даже крикнуть, когда из воды стремительно вылетело огромное щупальце и ухватил его за ногу, впившись присосками так, что у землянина из кожи брызнула кровь. Мгновенно сорвав с пояса вибронож, Слава ударил по щупальцу. Полуметровое силовое лезвие с визгом врезалось в конечность неизвестного существа, отсекая его, как ветку дерева. Слава и Лера не мешкая бросились на утек подальше от уреза воды. И вовремя, туда, где они только что стояли, обрушился целый вал щупалец, извивающихся, как огромные червяки. Через несколько секунд стало видно, чьи они эти щупальца. Из воды появилось существо, похожее на смесь крокодила, древнего ихтиозавра и гигантского кальмара. Такую тварь трудно представить и в дурном сне. Видимая длина ее туловища была не менее 50 метров, плюс пучок щупальцев на морде или голове. Если его растянуть, получится 100 метров, не меньше. Одно хорошо, тварь не вылезала на берег и только лишь шарила щупальцами, отыскивая обидчика. Не найдя, чудовище повернулось боком к берегу. Огромный глаз крококальмара посмотрел прямо на Славу, как будто заглядывая ему в душу. Землянин вздрогнул, почувствовал ментальное давление и резко выдохнул, напрягшись, как штангист, поднимающий огромный вес. Сила твари была очень велика. Если бы это был не Слава, а кто-то другой, он бы сейчас зашагал прямо в пасть этому гаду. Славе тоже ужасно хотелось подойти поближе. Чудовище внушало ему это желание, но выстроенные ментальные барьеры выдержали напор. Щупальца продолжали извиваться, не в силах достать человека. Существо ловило Славу взглядом, по-прежнему пытаясь сломать его ментальную защиту. И тогда землянин сам пошел в атаку. Автоматически, не задумываясь, он оторвал от своего бедра отрубленный кусок щупальца, продолжавшего висеть на ноге. Оно не причиняло боль. Сосредоточился и послал в тварь заряд ментальной энергии такой силы, какой он никогда не применял в своей жизни. Он вычерпал все резервы мозга, собрал все, что мог, и пустил ресурсы на то, чтобы пробить защиту мозга твари и подчинить этот мозг себе. С первого раза сделать это не получилось. Чудовище, безусловно, разумное, отбросило атаку Славы с такой силой, что тот покачнулся и едва не потерял сознание. Гигантский мозг этого спрута, похоже, обладал колоссальными запасами псионической энергии. Возможно, Слава бы даже проиграл схватку, если бы, как там пелось в старой песне, «На медведя я, друзья, выйду без испуга, если с другом буду я, а медведь без друга». Вот именно. У Славы как раз было два друга. И оба они включились в борьбу. Лера взяла мужа за руку, соединившись с ним в одном порыве, и Шаргион, живой корабль, тоже обладающий псионической энергией, влил свои силы в поток энергии. Общая воля подавила волю твари, и толстенные псионические стены, перекрывающие доступ к мозгу спрута, рухнули. Первое, что сделал Слава, закрепил в мозгу неприятеля посыл верности. Теперь тот не только не мог причинить никакого вреда победителю, но и не имел возможности ослушаться любого его приказа. Теперь он был рабом землянина навеки вечные. Никакими силами нельзя было снять этот посыл, впечатанный в мозг спрута, совместным усилием трех существ – людей и живого корабля. «Я думал, он тебя сожрет», — признался Шаргион, и Слава почувствовал, что он как будто облегченно вздохнул, если это применимо к кораблю. «Пожалуйста, будь впредь поаккуратнее, ладно? Ты должен предусмотреть его нападение заранее, если бы как следует подготовился. Почему ты не сканировал предстоящие события в псионическом режиме? Тогда бы ты увидел, как эта тварь лезет на берег и мог бы избежать нападения». «Расслабился, потерял контроль над событиями», — признался Слава. «А что еще скажешь? Самому себе не соврешь, а Шаргион — часть самого Славы навсегда». «Что собираешься с ним делать?» — с интересом осведомился корабль. «Пока лишь поговорю, кто он и откуда взялся». «Тебе кажется, что это хорошая идея?» — с сомнением осведомился Шаргион. «А если он не до конца тебе подчинен?» «А вы с Лерой на что? Будьте наготове, поддержите». «Мы-то поддержим, но...» «Да понял я, понял», — с досадой прервал Слава и тут же устыдился своего порыва. «Клянусь, буду очень осторожен, сейчас перейду в боевой режим, начну сканировать будущее в полном объеме». «Вот так уже лучше», — удовлетворенно констатировал Шаргион. «И правда, откуда он тут взялся? Неужели один живет в этом озере?» «Слава, а если он не до конца подчинился?» Лера тревожно взглянула в лицо мужа, и тот невольно усмехнулся. «Вы с Шарги мыслите как один человек. Только что с ним обсудили это дело, и тут ты все заново начинаешь. Сейчас зацепишься за меня псионическим полем, и при возникновении опасной ситуации я качну из тебя силы. И не беспокойся, все будет нормально. Есть еще шарги, так что отобьемся. Но не думаю, что будет что-то плохое. Садись тут на бугорке и сиди, следи за мной. К воде не подходи, вдруг он там не один. А я пошел. Чудовище покачивалось у берега, как подводная лодка, зачем-то украшенная пучками щупалец. Его огромные круглые глаза, каждые не менее метра в диаметре, внимательно следили за человеком, беззаботно подходящим к берегу в пределах досягаемости щупалец. Впрочем, только внешне Слава был беззаботен. На самом деле он находился в боевом режиме. Все чувства обострены, тело готово к максимальному напряжению мышц, а псионические способности выведены на предел возможностей. Его мутировавший мозг, как хороший компьютер, беспрерывно сканировал ситуацию и рассматривал десятки вариантов, в том числе просматривая их в ближайшем будущем. Но все было тихо и мирно, только громадные глаза перемещались, следя за землянином. Слава подошел к громадной голове, остановился, следя за пучком щупалец, каждый из которых было толще в руки, и мягко спросил: «Ну, чего хулиганишь?» Лера, присевшая, как велел муж, на зеленый бугорок, вдруг зашлась истерическим смехом так, что потекли слезы. «Хулиганишь? Ну дает. Слав, прости, не могу остановиться. Истерик, наверное. А ты думаешь, он тебя понимает?» «Понимаю», — громыхнул в головах людей голос чудовища. «Вы меня подчинили, и это понимаю. И что теперь?» «А ты как думаешь?» — пожал плечами Слав, переходя на мысленный язык. «Ты вообще-то кто такой?» «Я хозяин». «Кто?» — закашлялся Слава, вытаращив глаза от удивления. «Какой хозяин?» «Хозяин этого озера». «А, вот черт, аж пот кинуло. А откуда ты тут в озере взялся?» «Не знаю», — как показалось Славе, немного растерянно ответил монстр. «Я всегда тут был». «Так, начнем издалека. Сколько времени ты находишься в озере?» «Как отсчитать время? Я был тут всегда». «Ясно, что ничего не ясно. Пойдем другим путем. Чем ты питаешься?» «Всем, что смогу найти. А еще хартами. Они выделяют мне еду, отдают свои тела. Ловлю других существ. Иногда ем живых хартов, если еды мало». «Харты — это кто?» «Те, кто живет тут на острове. Похожи на вас, но другие». «То есть ты их ешь?» «Ем. Я все ем. Мне же надо как-то жить, а еды мало». «Ты с ними разговариваешь?» «Не со всеми. Только с теми, кто может говорить беззвучно, как ты». «Ты в озере такой один?» «Да, один. Всегда один. Ты мне дашь еду?» «А должен?» — поперхнулся Слава. «Хм, наверное», — неуверенно ответил монстр. «А почему ты не приманиваешь зверей сам?» «Кого мог, приманил, больше ко мне не идут», — грустно сказало существо. «Кстати, а ты кто? Он? Она?» «Что значит «он? Она»?» «Ну, ты мужского рода или женского?» «Что значит «мужской род» и «женский»?» — не понял крокодил. «Как все запущено-то?» — проворчал Слава. «Итак, вывод. Ты находишься в этом озере, сколько помнишь себя, ешь все подряд, похоже, что и трупы хартов, а может и живых. И все время хочешь жрать. Все время, да?» «Ну да», — признался монстр, его огромные глаза укоризненно посмотрели на Славу. «Так ты мне дашь есть?» «Что-то мне подсказывает, что тебя легче убить, чем прокормить», — буркнул Слава, и ему в нос бросился запах тухлятины разложения. Похоже, чудовище то ли испустило газы, то ли рыгнуло, запашок еще тот. «Труднее». «Меня трудно убить», — обеспокоенно заявил монстр. «Лучше покормить». «А ты пробовал вылезать из воды, охотиться? Ты же можешь пойти в лес, вызвать себе животных, поесть как следует». «Мне нужна вода. Я привязан к ней, могу умереть без воды. А где я в лесу найду нужный водоем? А животные не хотят идти на зов. Тех, кто шел, я давно съел». «А как харты относятся к тому, что ты их ешь?» «А почему я должен интересоваться, как они к этому относятся? Я хочу есть». «И правда, почему ты должен этим интересоваться?» — хмыкнул Слава. «А вообще ты чем-то интересуешься?» «Нет. Кроме того, что мне нужно для существования. И кроме защиты моего озера от непрошенных гостей». «Так, с этого места поподробнее. Откуда ты знаешь, что должен защищать свое озеро? И вообще, откуда ты знаешь, что это озеро? Понятие озера у тебя откуда?» «Я не знаю. Все, что знаю, я знал всегда». «Вот же. Зайдем опять с другой стороны. Что ты делаешь, кроме того, что ешь и охраняешь озеро?» «Сплю. Поднимаюсь наверх и засыпаю. Греюсь. Но все слышу. Тех, кто говорит без слов, кто летает надо мной, кто пытается нырять в озеро без моего разрешения». «И ты их ешь?» «И я их ем. А что с ними еще делать?» «И правда, что с ними делать?» — устало пробормотал Слава. «Но хоть кого-то ты не ешь?» «Да», — оживился монстр, — «я не ем хартов, которые мне дают пищу, а еще не даю хартов обижать. Я ем всех, кто их обижает». «Симбиоз?» — удивленно спросила Лера, сидевшая в трансе и подслушавшая разговор в псионическом пространстве. «Похоже, что да», — озабоченно ответил Слава. «Только странный какой-то. Ты и поняла, что это существо находится тут уже тысячи, а может и миллионы лет, и при этом не развелось, не стало умнее, не накопило никакой информации, или жрало, жрало, жрало и охраняло?» «Ага. Тогда сразу возникает мысль, на что это все похоже. Кто или что может тысячелетиями не изменяясь только жрать и охранять, при этом не развиваясь и не накопив для этого никакой информации?» «Биоробот. Это биоробот. Ты умница. Робот-охранник». Слава помолчал, потом снова спросил у монстра. «Как твое имя?» «Имя?» — чувствовал, что монстр слегка опешил. «Я уже говорил. Харты зовут меня хозяином озера. Я буду звать тебя Гена. Крокодил Гена», — криво усмехнулся Слава. «И без моего разрешения тебе нельзя больше есть никого. Ты меня понял?» «Я тебя понял», — погрустнел Гена. «А ты дашь мне что-то поесть?» «Пока нет, но позже дам. Кстати, как долго ты можешь обходиться без еды? Ну, например, ты поел, и сколько времени будешь сыт?» «Если я съедаю харт или кого-нибудь еще подходящего по объему, то буду сытым 30 циклов светлого времени. Это называется месяц. Единица времени – темно-светлые сутки. 30 суток – месяц. Запомнил?» «Запомнил. Я все хорошо запоминаю. Но со мной никто никогда не разговаривал, кроме хартов, а они только дают тела и все. Я с ними почти не разговариваю». «И все-таки ты на сушу вылезать можешь, передвигаться по ней?» «Могу, только не люблю. В воде лучше». «У тебя есть какое-то гнездо, где ты можешь отсыпаться? Пещера?» «Пещера? Что это?» «Дырка в каменной стене, в которую ты заплываешь и там лежишь, и тебя никто не видит». «Дырки в стене нет. Зачем мне дырка в стене? У меня есть комната. Туда я могу заплыть, вода уйдет, и я буду там лежать. Раньше в этой комнате появлялась еда много-много месяцев назад. Столько много месяцев, что у меня нет числа, чтобы их обозначить. Теперь еда там не появляется, я вынужден искать еду сам». Слава оглянулся на Леру, насторожившуюся, как охотничья собака, но ничего не сказал. Помолчал и осторожно спросил. «А где находится эта комната?» «На дне озера, под островом. Только я туда давно не плаваю, еды там нет, зачем мне туда плавать? Я тут отдыхаю, охраняю мое озеро и жду, когда харты подадут сигнал, дадут мне еды». «Простая, незамысловатая жизнь, правда, Лер?» — усмехнулся Слава. «А может, в этом есть своя сермяжная правда? Лежишь себе и ждешь, когда подадут сигнал к еде. Поел и поспал, месячишка, и опять жди». «Плохая жизнь. Размножаться. Главный инстинкт где? Основной, так сказать», — рассмеялась Лера. «А вот насчет комнатки ты уже просек, это ясно. Что будем делать? Спускаться в эту комнатку? Сейчас? Может, сходим к хартам? Поговорим с ними, узнаем, кто они, что они? Наш Гена, честно говоря, особым умом не отличается, говорить с ним не о чем». «А что, ты думаешь, эти самые харты особо разумные, что ли? Я вообще не понимаю, как они тут сумели выжить рядом с Геной, и он их всех не сожрал. Кстати, ты напрасно сделал вывод, что Гена полуидиот, его просто не учили. Сейчас он на уровне 3-летнего ребенка, ему поставили задачу, он ее выполняет. В него не вложили информации и не дали стимул ее узнавать. Ну и кем он останется? Тем же ребенком и останется. Я гляжу на эту тушу с щупальцами и, честно говоря, вижу за ней детсадовца в коротких штанишках. Мне устало даже жалко. Кормили-кормили, потом снова что-то сломалось, и ему пришлось добывать пропитание самому. Понятно, что он сожрал вокруг озера все, что мог. Хорошо, хоть харты нашлись, подкармливают покойниками. Похоже, что он у них что-то вроде плавающего кладбища. Только вот что интересно, где они столько трупов берут, чтобы его кормить? Даже раз в месяц 12 трупов на год получается». «Хм. Я помню, что по статистике смертность где-то 6-10 человек на тысячу. На Земле. А тут, может, и выше? Почему бы нет? Кроме того, хартов, возможно, 1000-2-3. Вполне так хватит на пропитание детсадовцу. Смотри, что получается. Харты получают защиту, охрану, им не надо воевать, их никто не трогает. Всего лишь нужно скормить чудовищу несколько трупов в год. Как этого добиться? Это мы скоро узнаем». «Ты хочешь пойти к хартам? А что нам еще делать? Мы должны узнать все досконально. Комнату Гена оставим напоследок. Тем более ты уверен, что она еще функционирует, что она может открыться. Сколько сотен лет находится на дне? Ил никто не отменял. В воде живут микроорганизмы, рыбешки, рачки. За тысячи лет дверь может оказаться под слоем мыла. Не факт, что мы ее найдем. Надо рассмотреть все способы проникновения в подземную систему Саранга». «Гена, прислушивайся, я могу тебя позвать, будь наготове». «Я всегда наготове и всегда прислушиваюсь», — ответствовал монстр, и Славе показалось, что тот усмехнулся. «Может, он и правда не такой уж идиот?» «Ну что, Лер, пойдем в лагерь этих самых хартов? Кстати, есть захотелось. Вдруг чем-то покормят?» «Трупами? Как Гену?» «Тьфу! Ну ты и сказанула. Общение с Хагрой на тебя дурно подействовало. Сделала хулиганкой». Слава ухмыльнулся и протянул жене руку. Та ухватилась за широкую ладонь с сильными, будто стальными пальцами. Вскочила и, озорно улыбнувшись, сказала. «А я всегда была хулиганкой. Вот только возможности проявить себя не было. А теперь простор для хулиганства. Наша жизнь — сплошное хулиганство». «Да, что есть, то есть», — вздохнул Слава. «Пошли знакомиться с амфибиями. Интересно, как они выглядят». Выглядели они странно, если не сказать устрашающе. Довольно крупные, не мельче Славы, на их фоне Лера казалась маленькой девочкой. Глаза желтые, кошачьи, на них две пары век. Одни кожистые, непрозрачные, вторые прозрачные, используемые для подводного плавания. Толстые шеи, на которых спускался ряд жаберных крышек, переходящих на грудь. Кожа лоснящаяся, темная. Ноги и руки похожи на человеческие, но явно видны перепонки между длинными пальцами. Слава отметил для себя, что дышат они свободно и передвигаются довольно бодро. Например, для того, чтобы запустить два дротика подряд, им понадобится всего одна секунда. Вжик! И целое облако дротиков воткнулось туда, где только что стоял Слава. И у него было отвратительное предчувствие, что дротики эти отравлены. Пришлось подпалить парочку хартов, прежде чем они поняли, что связываться с пришельцами опасно. И бросились бежать в сторону своего городка, чего Слава совершенно не ожидал. Ведь как должны поступить аборигены? Испытать силу пришельца, получить по сусалам, потом склониться к ногам сильного пернатого змея и насыпать ему полные карманы драгоценностей бесценных. А тут вначале отравленным дротиком, потом драпать. Ну где реализм? Или все рассказы о конкистадорах лишь придумка? Этими мыслями Слава поделился с Лерой, и она минуты две смеялась, расспрашивая, какие же сокровища хотел получить муж. Затем озаботилась вопросом. «Ты заметил, что у них не было игловиков или другого современного оружия? Как думаешь, почему? Космодром ведь они тоже мародерят? Кстати, а куда деваются люди с космодрома? Ну, те, кого посадил на остров хозяин?» «Это у Гены надо спросить. Почему-то мне кажется, что он знает ответ. А насчет игловиков и остального оборудования, думаю, сейчас узнаем. Смотри, какая делегация к нам бежит. Приготовься делать ноги. Или валить придурков. Что-то гадкое задумали. Похоже, будут домогаться комиссарского тела». «Какого тела?» – непонимающе переспросила Лера, вглядываясь в толпу хартов, перестраивающихся боевым порядком. «Комиссарского, темнота!» – хмыкнул Слава и, махнув рукой, озабоченно сказал. «Про комиссарское тело я тебе потом расскажу. Отойди-ка назад, как бы чего ни вышло. Да-да, подальше, я попробую их отпугнуть». Слава сосредоточился и пустил волны страха на группу набегающих аборигенов. Толпа, уже развернувшаяся в нечто подобное цепи, явно норовившая охватить супостатов с фланга, притормозила движение и через несколько секунд остановилась. Их было около 30 особей, и первое, что бросилось в глаза – их огромность. Если те, кого прогнал Слава, были размером с него самого, то эти выше на голову и массивнее раза в полтора. Они чем-то напоминали моржей, только клыков не было. Впрочем, может и были, кто знает, что у них там в пасти. Слава еще наддал страху, но аборигены не побежали, а остались на месте. Затем из группы вышел один из них, причудливо татуированный красной краской, отчего он напоминал концертную афишу. Подойдя на расстояние метров 5 до Славы, Харт сказал звучным, трубным голосом на языке зеленых. «Кто вы? Как вы посмели появиться на острове? Вы умрете. Вы будете отправлены к хозяину озера и успокоены в его желудке. А я хозяин хозяина озера. Мое имя Слава. И у нас есть к вам дело». Закончить фразу Слава не успел. Аборигены просто-таки взвыли, как стая псов, и начали трясти руками, выкрикивая что-то на непонятном языке, напоминающем квакающую тарабарщину. Затем татуированный злобно сказал. «Ты врешь, как все люди, ты врешь, ты корм для хозяина озера». Слава слегка заскучал, глядя на бесноватых гигантов, и после короткого раздумья предложил. «Пойдем к берегу, хозяин озера сейчас приплывет по моему зову, и тогда мы будем разговаривать снова. Согласен?» Татуированный, обернувшись к своим, что-то проквакал, толпа замолчала с интересом, глядя на пришельцев, а предводитель слово сказал. «Хорошо. Если ты сделаешь так, как сказал, ты смелый человек. Мы сейчас пойдем на место ритуального предложения пищи и позовем хозяина озера. Если он тебя не съест, впрочем, мы не верим тебе, но уважаем твою решимость стать жертвой. Пойдем». Предводитель аборигенов кивнул головой в сторону небольшой бухты, вдававшейся в остров между круглыми постройками, которые служили домами аборигенам. На краю бухты виднелось возвышение с площадкой наверху, выдвинутой метров на 10 в озеро. Помост был выстроен из пластика и металла, скорее всего, снятых с кораблей. Когда Слава с Лерой проходили среди домов, следуя за своими провожатыми, он внимательно смотрел по сторонам, примечая подробности жизни разумных амфибий, и, честно говоря, ничего примечательного не увидел. Если не знать, что тут живут амфибии, и не скажешь, что постройки сделаны не людьми. Обычная дорога, обычные площадки между каналами, на которых можно заниматься чем угодно. Каналы, уходящие в озеро, подходящие к каждому из домов, высоким сооружением с коническими крышами. Они напоминали космические корабли, навечно пристроенные на космодромах этой непонятной планеты. Возле домов толпились их обитатели. Было много аборигенов гораздо меньшего размера, чем те, кто сопровождал Славу и Леру. Скорее всего, дети. Для глаз человека они ничем не отличались от взрослых, кроме величины. Женщины Хартов тоже не имели каких-то особых признаков, указывающих на их пол. На что Лера заметила, что, может, у них вообще нет женщин, они размножаются почкованием. Или, может быть, гермафродиты? Число жителей превышало 1000 особей, это точно. Так что им было чем кормить Гену. Непонятно только, чем они сами питались. Прокормить такое население в течение сотен, а может и тысяч лет, задача не из простых. Похоже, что слух о непонятных пришельцах разнесся по всей деревне. За странной парочкой собралась огромная толпа, тихо следующая по пятам. «Жуткое зрелище», — шепнула Лера. «Ты погляди, я некоторым из них едва до пояса достаю. Вот это чудовище. Как думаешь, откуда они взялись? Неужто жили на этой планете всегда?» «Сомневаюсь, что на планете есть хоть одно живое существо, которое жило тут изначально. А насчет Хартов не беспокойся. Я чувствую их любопытство, агрессии вроде как и нет. Странно. Хотя, что тут странного? Сейчас мы жертва божеству, типа бифштексы». «Отвратительно. Роль бифштекса мне совершенно не нравится», — с чувством сказала Лера и оглянулась на сопровождающих, возвышающихся позади как осадной башни. «Кстати, теперь я понимаю, как этот наш ген на месяц бывает сыт. Сожрать такую тушу как раз на месяц и хватит». «Тише, пришли. Интересно, как они его вызывают на обед?» Вызывали они хозяина озера очень просто. Один из аборигенов подошел к висящему куску железа и начал истово в него бить другой железякой, оглашая водную поверхность резкими оглушительными звуками. «Типа плыви к обеду», — ехидно усмехнулась Лера. «Очень интересный у них способ похорон. Никаких тебе могил предков. Вернее, одна могила, плавающая». Гена приплыл через 5 минут. Как только абориген увидел огромное темное тело, всплывающее на поверхность, он бросил колотить и сбежал по настилу на берег, оставив стоять на нем Славу и Леру, с любопытством наблюдавших за процессом поднятия на поверхность туши монстра. «Интересно, какой у него вес?» — спросила Лера, довольно поблескивая глазами. «Как у кита? Сколько там у кита вес, не помнишь?» 200 тонн, синий кит. А наш Гена может быть и поболее. Знатный крокодильчик. Одни щупальца весят 20 тонн. Видишь, какие качественные. Ну что ж, пошли поздороваемся с нашим другом». Слава шагнул к краю помоста, а монстр, как подводная лодка, пришвартовался боком. «Это ты, Слава?» — разочарованно спросил Гена. «А я думал, мне еду дадут. Что-то не вижу еды. Или ты хочешь покормить меня собой?» «Нет», — торопливо ответил Слава. «Ни я, ни Лера», — он вызвал образ девушки, — «категорически не являемся едой. Тебя позвали, чтобы продемонстрировать то, что мы твои... друзья». Слава хотел сказать хозяева, но что-то его остановило. Мысль о том, что он может владеть рабом, пусть даже это не гуманоид, ему не нравилась. Фактически оно и было так, но пусть он будет друг, а не раб. «А что я должен сделать? Мы сейчас взойдем на тебя, а ты нас слегка покатаешь. Ты умеешь быстро передвигаться по воде?» «Да вроде умею», — слегка иронично ответил Гена. «Впрочем, что значит «быстро»? Я умею плавать на воде и под водой на большие расстояния, а быстро это или медленно мне не с чем сравнивать. Я плаваю быстрее всех на озере». «Ну вот и покажи, как ты плаваешь», — пожал плечами Слава и легко вскочил на спину монстра на полметра, возвышающуюся над водой. Лера сбежала за ним следом, с торжеством оглянувшись на толпу ошалелых аборигенов. «Возьмитесь за мои щупальца и держитесь покрепче, чтобы не слететь», — предложил Гена. «Вообще-то как хотите, но я бы советовал держаться». «Лер, держись покрепче», — кивнул головой Слава и последовал совету своего ручного монстра. «Что-то мне говорит, что сейчас будет забавно. Держись». Пока они усаживались на спину чудовища, Гена медленно и плавно отошел от причальной стенки, развернулся носом к открытой воде. И тут случилось странное. За хвостом монстра появилась белая бурунная полоса, как будто заработал огромный винт, затем монстр начал разгон. Бурунная струя увеличилась в размерах, да так, что ударила в причальный помост, даже выше него, и обдала водой всю толпу зевак с восхищением и ужасом, наблюдавших за происходящим. Движение гигантского тела все более ускорялось, и это ускорение напоминало Славе разбег самолета на взлетной полосе. И все действо было похоже на то, как если бы сторожевой корабль запустил на полную мощность свои турбины. Слава видел такое зрелище по телевизору. Через пару минут водяное существо набрало такую скорость, что обогнало бы торпедный катер. Летели брызги от вспарываемой животом воды, щупальца прижимались к спине, чтобы не мешать при движении, воздух трепал волосы, и Лера радостно визжала от восторга. Слава прикинул. Скорость монстра достигла не менее 100 км в час. Иногда он даже отрывался от поверхности воды и блинчиком летел дальше, подпрыгивая на волнах, как пущенный мальчишкой галыш. Теперь было ясно, как это он успевал достичь любого конца озера в кратчайшее время. «Ген, хватит. Давай назад, к хартам», — предложил Слава, и монстр заложил вираж, взметая крутыми боками огромную волну. Все-таки 200 тонн — дело нешуточное. Развернувшись, помчался обратно, радуя скоростью движения своих седоков. Да, ранее не передвигались в пространстве, в космосе, с огромной скоростью, просто непостижимым разумом. Но так никогда. Скорость на воде чувствуется совсем по-другому. Особенно, когда сидишь на живой гигантской торпеде. «Как думаешь, чем он двигает свое тело?» — улыбаясь, крикнула Лера, перекрывая шум, разрезаемый гигантским телом воды. «Скорее всего, так же, как и кальмары, набрал воды и выбросил ее через сопло. Уверен, что так все и происходит. Масштаб только другой». «Да, масштаб точно другой», — Лера с удовольствием похлопала монстра по спине и, ухмыльнувшись, вдруг добавила: «Хороший мальчик». Монстр как будто услышал, поднял вверх глаза, будто пытаясь рассмотреть пассажиров, и еще ускорил движение так, что снова стал время от времени выскакивать из воды и с грохотом плюхаться обратно. Обратно к хартам земляне вернулись уважаемыми членами этого островного сообщества. И кто может противоречить друзьям великого хозяина озера? Ведь озеро — это все. Еда, дом, вся жизнь. И если хозяин озера разозлится на то, что обижают его друзей, можно сильно пострадать. В его желудке. По прибытии хозяину была выделена еда. Слава и Лера не стали смотреть, что ел Гена, и так было ясно. Задумываться, откуда взялась еда, тоже не стали. Может, этот абориген сам умер от естественных причин, а может, существовало что-то вроде жребия. Так потом и оказалось. Один абориген в месяц, если не было старика, умершего от старости. Это Славе объяснил предводитель, тот самый татуированный. Его звали как-то сложно, непроизносимо на человеческих языках, так что было предложено звать ее просто Гррракх. По большому счету, татуированная амфибия оказалась милейшим существом. Как только пришельцы попали в разряд своих, тут же они перестали быть врагами, угрожающими поселению, и отношение к ним стало как к родным. Гррракх охотно поделился с ними информацией, общался, как будто не он некоторое время назад собирался скормить их страшному монстру. Слава задумывался над этим фактом, но так и не смог прийти ни к какому выводу. Такая резкая перемена была не свойственна людям. Впрочем, харты и не были людьми, потому людские мерки к ним были неприменимы. Через несколько часов Слава уже знал все, что можно было знать о хартах, проникнув в мозг Гррракха. Однако без особого результата, увы. Племя хартов жило здесь с незапамятных времен и не особо интересовалось своим прошлым. Жили за счет рыбы, которой в озере было немало, различных рачков по типу креветок, ими питались, и рыбы, и харты. А еще вылущивали содержание кораблей, которых хватало на космодроме. Харты опустились в первобытное состояние гораздо больше, чем другие расы этой планеты. Почему? Ответа на это не было. Он таился в прошлом, но прошлое было недоступно. Поразмышляв, Слава и Лера решили: остается один путь — комнаты Гены. Возможно, там и таится вход в систему хозяина.